рубище для миллиардерши или двуполая мода. Шел 1916 год. Трудности с получением добротных материалов никак не заканчивались. И тогда в какой-то момент Коко решает закупить партию бракованной ткани, завалявшейся на складах фабриканта Родье. Еще до войны текстильщику заказали крупную партию джерси, однако заказчики забраковали эту новую ткань, сочтя ее слишком суровой для мужского белья. Прознав об этом, решительная Коко скупила все, не торгуясь. Да еще заказала Родье новую партию. Эта скромная ткань сродни трикотажу была сложной в пошиве, казалась невзрачной и оттого не была востребована модистками. Но Коко Шанель уже все продумала. Она имела опыт работы с трикотажной тканью, так нелюбимой ее коллегами по цеху. Она прочувствовала, как можно украсить ее, применить, придать естественные формы. Ведь это лучшая ткань для ее худощавого тела. Следует сказать, что за эталон модели для своих нарядов экстравагантная Коко принимала лишь себя. Или такую, как она сама, а не как недородных, сбитых телом модниц. Ну и что, что ее мальчишечья фигура не вписывается в общепринятые каноны красоты? Ну и что, что ей больше нравится мужской гардероб, в коем всегда есть место рубашкам, жилетам, свитерам, пуловерам, брюкам-галифе и тяжелым пальто? Стиль конюшни – вот стиль Коко Шанель, который она навяжет обществу с присущим ей диктаторским изяществом. В годы, когда дела в обществе шли не лучшим образом, когда молодые мужчины гибли на фронтах мировой войны, она почти инстинктивно отказывается от шикарных тканей в пользу дешевого трикотажа и грубого джерси, делая их предметом высокой моды. Обладая чутким вкусом, она поняла, что это ей подходит. И не только ей, но и многим другим женщинам, которым доставит удовольствие эта исполненная шарма игра в двусмысленность, в двуполость. Ею была открыта новая манера акцентрировать внимание на женственности, не столь бросавшаяся в глаза, более размытая, но не менее эффектная. Вот это даст возможность Коко гордо произнести. Прежде джерси шло только на нижнее белье. Я оказала ему честь, сшив из него платье и костюмы. Для своих клиенток в курортном Биарице Габриэль быстро придумывает странные новинки. Платье, впервые обнажающее лодыжку и даже чуть выше. Платье без талии, но с шарфом вместо пояса, небрежно свисавшим на бедра. При этом горловина открывает не корсаж, а жилет почти мужского кроя. Модные журналы тут же окрестили его очаровательным платьем шемизье в стиле женской сорочки от Шанель. Справедливости ради стоит сказать, что убрать корсет из женского гардероба первым придумала не Коко, а ее основной конкурент Поль Пуаре. В 1905 году он предложил рубашечный покрой женского платья без корсета, тем самым совершив первый шаг к полной ликвидации корсета. Понятно, что с отъездом на войну миллионов мужчин женщинам пришлось перейти к несвойственному им прежде активному образу жизни. Новая реальность в виде обретенной свободы и независимости заставила женщин меняться не только внутренне, но и внешне. И Коко сыграла в этом процессе далеко не последнюю роль. Клиентки Коко стали носить струящиеся платья с отсутствием подчеркнутой талии, без акцента на бюст и ягодицы. Отсутствие корсета и укороченные юбки делали женское тело более раскованным, но одновременно более простым и доступным. Пал барьер между мужчиной и женщиной в виде пышных и украшенных нарядов, тонны мехов и бижутерии, тяжелых корсетов с кружевами, пуговицами и лентами, широкополых шляп с цветами и перьями. Дамы недавнего прошлого, украшавшие собою трибуны и подромы в Ланшане, или Шантали, увешанные бижутерией, точно ходящие рождественские елки, утопавшие в мехах и увенчанные экстравагантными шляпами-тортами, казались теперь анархизмами из минувшего века. На смену этим же маницам пришли женщины нового века. Спортсменки, гольфистки, автомобилистки, деловые женщины, руководительницы предприятий, простые работницы и сестры милосердия. Коко Шанель – маленькая, непропорциональная, вечная девочка-подросток, тигрица под маской воробушка, сумела разрушить ненавистную ей моду. Еще недавно, сообщают историки моды, главной заботой кутюрье был декоративный элемент женской одежды – богатые ткани, яркие краски, вышивки, кружева, оборки, рюшки, помпоны, различного рода бижутерия и всяческие сложные виды отделки. Но, по мнению Шанель, отныне приоритет следует отдать общему силуэту и линии, избавившись при этом от всех ненужных украшательств и финтифлюшек. Однако пройдет совсем немного времени, в Российской империи свершится страшная революция лениных бланков, троцких бронштейнов и прочей большевистской сволочи, и на просторы Франции в спешке станут стекаться лучшие умелицы и модистки дворянских кровей. И тогда, ставшие простыми работницами, швеями, моделями, они принесут новый стиль, известный как «русский стиль дома Шанель», изысканный, утонченный, богатый на отделку и украшательство. Еще одним важным нюансом, запатентованным в вечности мира моды, стала короткая стрижка от Коко. Еще ранее этим же коротко стриженными волосами могли гордиться так называемые русские революционерки еврейской национальности, обретающиеся на средства мировой буржуазии по Европам, где проходили обучение в деле мировой революции. Но им не могло принадлежать первенство в силу того, что их влияние на мир моды было слишком мало. Вернее, их влияние пролегало в сфере идеологии террора, но никак не моды. Однако они оказали свое влияние на время, на обстоятельства и на ту же Шанель. Вот такой замкнутый круг. Ведя мальчишеский или жакейский стиль в женской моде, Коко понимает несоответствие длинных волос и тяжелых трудоемких причесок с ее новым стилем. И тогда вдруг решает, что ей очень к лицу короткие волосы. Так открывается ее удлиненная шея, которой она по праву гордится. И вот весной 1917 года с легкой руки Габриэль в моду мгновенно входит новая прическа. Популярная газета-журналь сразу же подмечает феномен события, говоря, что тенденция носить короткие стрижки распространилась среди женщин в какие-то несколько дней. Прическа, как и шитые наряды Шанель, как нельзя лучше подходили для стиля двуполой моды.